расплываюсь по твоим губам. Я не пытаюсь сдерживать саму себя. Обещаешь вместе до конца, но я ведь знаю, что это неправда. Я считаю стрелки на своих часах. Ты уходишь, будто бы в последний раз. От молчания снова спасаю нас. Снова я тебя отпускаю. И ты попробуй отпустить меня. Дай мне шанс, и я оставлю для другой твои желания. Я навсегда боюсь нас потерять. Без боли с тобой я, но без тебя. Мне бы лучше тебя не знать. Что-то нам теперь менять. Ты не сможешь никогда меня понять. И я тоже сквозь цунами не услышу твое ровное дыхание. Что ты хочешь, если я тебя спрошу? Не тебе я, не себе принадлежу. От волнения твоих нежных рук места здесь себе не нахожу я.